Глава вторая. Алексей Гордиенков, поскакав вслед за ушедшей конницей, решил во избежание недоразумений не показываться до перехода переднего края в эскадроне разведчиков, разыскать полк майора Осипова и с ним вместе двигаться дальше. Зная примерно район сосредоточения полка, Алексей повернул на юго-запад и поехал напрямик, минуя штабные и вьючные колонны, двигавшиеся сзади. В лес змейкой уползала глухая узенькая дорожка. Конь шел вперед мерной, неторопливой рысью. Иногда взволнованный выстрелами дончак, увидев в темноте пень, прядал ушами и боязливо храпел. Лес становился все гуще и темнее. Это был дремучий ельник, покрывавший Смоленскую землю на многие десятки километров. Узкий просвет дороги пересекался черными тенями пышных могучих лап. Над головой сплетались такие же могучие ветви и порой совсем закрывали мелькавшие в небе звезды. Чувство, охватившее Алексея, когда он въехал в лес, походило на то, какое испытывает подросток, впервые сознательно не покорившийся родителям. Алексей мучился сейчас тем, что совершил два противозаконных поступка. Не подчинился приказу командира и обманул товарища, угнав у него коня. Он ехал шагом. «Приеду и уж в тылу откровенно расскажу все полковнику», — размышлял Алексей. «Рана пустяковая, скоро заживет. На фронте протяжением в 2000 километров сражаются за родину люди. А я буду на койке отлеживаться». И все-таки на душе было неловко и нехорошо. Неожиданно лес поредел. Алексей уперся в какое-то подразделение. Кавалеристы стояли на месте. Впереди пулеметы отбивали знакомую дробь. Трассирующие пули, обрывая березовые листья, пронзительно взвизгивали. Каски бойцов невольно клонились к передней луке. Разыскав в голове колонны командира эскадрона, Алексей спросил: «Какой полк? Почему стоят?» Полк был майора Осипова, а что делается впереди, командир эскадрона не знал. «Честно вам говорю, не знаю, товарищ. Сейчас только человек выяснять поехал». Голос показался Алексею знакомым, но лица говорившего в темноте не было видно. «Давно стоите?» «Целый час, наверное, так будет», — спокойно ответил командир эскадрона, захлебываясь сладостной позевотой. Беспечность его взорвала Алексея. «Целый час стоишь и не знаешь, что впереди делается?» — резко спросил Алексей. «А кто ты есть, товарищ дорогой? Почему ты меня учишь?» Командир эскадрона наклонился к Алексею, желая убедиться, с кем он имеет дело. «Это не важно, кто я такой. Где командир полка?» Гордиенков спросил инспекторским тоном, словно приехал наводить строжайшие порядки. Оба были молоды, горячи, моментально вскипели и сцепились. «Не знаю, извиняйте. Каждый понимает, что командир полка ходит на голове». Эскадронный не совсем правильно говорил по-русски. «Командир полка ходит на ногах, а на марше не всегда двигается впереди колонны. Посмотрите устав». «Шагом марш, товарищ дорогой, мимо!» Эскадронный, приподнявшись в стременах, приложил руку к козырьку. Алексей расхохотался. По отрывистым фразам, по этому быстрому движению, по хрипловатому певучему голосу, он узнал друга детства Хафиза Бектяшева. Даже не верилось. Прошло больше 10 лет с тех пор, как они виделись в последний раз. Так же быстро и горячо обнялись, как и поссорились. «Сроду бы не узнал тебя, Алеша, честно говорю», — хлопая Алексея по плечу, говорил Бектяшев. «Непонятная война, Алеша. Я должен 2 часа назад проходить рубеж западнее Устья, и все стоим на месте. Вперед надо». «Надо узнать, в чем дело», — посоветовал Алексей. «Ездил сам лично. Командир полка обругал меня. Зачем приехал без вызова? Зря, говорит, бросил эскадрон. Сердитый командир полка. Никогда такой не был. Алексей решил пока остаться в эскадроне Бектяшева. Не терпелось узнать обстановку, тем более, что стрельба впереди становилась все ожесточеннее. Отчетливо доносился грохот артиллерийского боя. Бектяшева вызвали в штаб. Алексей тронул коня и, объезжая молчаливо стоявших казаков, поехал вперед. Его неудержимо тянуло туда, где шло настоящее дело. Навстречу попалось несколько верховых. «Осторожно, братцы!» — раздался из темноты натужный голос. Алексей придержал коня, отъехал в сторону. Пронесли первых раненых. Здоровой ногой Алексей дал коню шпору и поехал дальше. Впереди виднелся просвет. Над деревьями висела луна. На широкой поляне, куда выехал Гордиенков, клубился предутренний туман. Командный пункт Осипова помещался на краю просеки, недалеко от поляны. Алексею вначале показалось, что здесь творится что-то непонятное. Коноводы табуном вели лошадей к себе в тылы. Кони, вытянув шеи, покачивая переполненными вьюками, бежали на чембурах торопливой рысью. Их было не менее 200. Начальник штаба полка капитан Почебут стоял на просеке и неповодливых коней подстегивал плеткой. Он подбадривал казаков и взмахом руки указывал, куда вести коней. Распоряжался он с неизменным своим спокойствием. «Довезли, мол, и спасибо, теперь ступайте обратно». Но Алексея не могло обмануть это спокойствие. Он чутьем угадывал, что дела здесь, похоже, идут не слишком хорошо. Между деревьями часто посвистывали пули. Пронзительно и зловеще завывали мины. Грохот разрывов смешивался с треском ломающихся веток. Алексей спешился и встал за деревом неподалеку от командира полка. Осипову докладывал начхим, молоденький лейтенант, поэт, как в шутку называл его майор. Шел с головным отрядом, а теперь прискакал с докладом. «Ну?» — мрачно спрашивал Осипов. «Шли, значит, прямо, а потом Камеско повернул маленько налево». Алексей покоробил от такого военного языка. «А когда Полищук повернул налево, ты куда задом стоял, ко мне или к немцам?» «К вам», — смущенно отвечал лейтенант. «А ты, может, вспомнишь, где тогда находился север?» — допытывался с холодной невозмутимостью Осипов, освещая фонариком карту. «Север был там». Лейтенант ребрышком ладони нерешительно показал впереди себя. Спохватившись, быстро поправился. Он повернул на юго-восток. «Это совсем другое дело. Значит, примерно в направлении устья, так?» «Совершенно верно. Мы уже заняли деревню», — бодро ответил начхим. «Ну, а потом?» — спросил майор. «Потом нас выбили. Мы отошли за дома. Комеско приказал спешиться и завязал бой. Тут его убило». Осипов вздохнул, устало вытирая вспотевшее лицо. Позвал начальника штаба. Почебут давно уже стоял рядом с ним. Алексей понял теперь, что командир головного отряда допустил ошибку. Алексей знал, в устье скрещивается несколько дорог. Деревня прикрывается танками противника и пулеметными гнездами. Как туда попал эскадрон, неизвестно. «Эх, мне бы пойти с ними», — мелькнуло в голове. «Ты послал Челдонова? Пулеметы развьючили?» — спросил Осипов у начальника штаба. «Так точно». «Или перепутали все, или струсили?» «Вот теперь и вышибай», — продолжал Осипов. «За каким чертом он полез на устье?» «Справа обстреливать начали», — заметил начхим. «Вот и надо было ответить, а не на танки лезть. Танкам без вас наши артиллеристы дали бы жару. А вы и пушкам помешали, и сами ничего не сделали, да командира потеряли». «Эх!» — Осипов ударил кулаком по колену. «Спешить надо еще 4-й эскадрон. Бектяшева ко мне. Остальным быть готовым к продвижению. Штадиву донести. Майор поморщился, потер ладонью лоб. Уж очень он не любил писать такие, как он говорил, донесения с хвостиком. В общем, напиши. Ведем бой на рубеже таком-то. Противник собрал разрозненные силы, оказывает сопротивление. Только покороче пиши. Я тебя буду ждать в лесу, западнее устья. Со мной 4-й эскадрон, 1-й и разведчики. Не забудь, жду тебя 2 километра западнее устья, около сараев. Но там же немцы. Почебу ткнул пальцем в карту. Он еще не понимал замысла командира полка. Вот и хорошо. Есть кого бить. После серии красных ракет коноводом вести лошадей на галопе. А лучше ты делай, что я говорю, с хрипотцой пробасил Осипов, круто повернулся и столкнулся лицом к лицу с Алексеем. Ругает меня там, да? Он принял Гордиенкова за посланника Даватора. Бывает так, что в плохонькой речушке завязнешь, а большую перейдешь и ног не замочишь. Ничего, майор обнадеживающе кивнул головой. А разведчиков надо дальше поставить. Нельзя на командном пункте верхами маячить. Алексей оглянулся. Сзади, напирая друг на друга, подъезжали разведчики, с удивлением смотревшие на него. Товарищ лейтенант, Торба поднес руку к каске. В ельник, хлопцы, коней замаскировать и ждать меня, крикнул Гордиенков разведчикам. Козырнув Осипову, Алексей попросил у него людей. Майор отрицательно покачал головой. «Людей я тебе дать не могу. Если хочешь мне помочь, продвинься с разведчиками до сараев, подними там шум, а я в это время атакую их на левом фланге. Но западнее устье — сильное укрепление. Командир эскадрона допустил ошибку. Туда... Я это без тебя знаю». Резко оборвал его Осипов. Подошел начальник штаба, отвел майора в сторону и что-то тихонько ему сказал. Осипов стащил с головы кубанку, прислушался. От устья доносился глухой утробный треск крупнокалиберного пулемета. Стрелял броневик или танк. Отдельные выстрелы смешивались с длинными захлебывающимися очередями автоматов. Челдонов сообщал, что в районе устья немцы при поддержке танков перешли в контратаку. Соседняя дивизия должна была прорваться в направлении Блохино, но встретила сильное сопротивление. Возвратившиеся из тыла разведчики сообщили, что замечено движение пехоты противника в направлении Подьячье. Это уже было прямой угрозой левому флангу. Положение становилось критическим. Недаром Даватор предупреждал не задерживать темпа движения, прорываться стремительно. Вся операция прорыва, продуманная до мелочей, начинала, казалось, трещать и рушиться. Осипов отлично понимал, чего от него хотят комдив и Даватор, посылающие к нему каждые полчаса офицеров связи с требованием немедленного продвижения вперед. Командир эскадрона допустил ошибку, повернув на юго-восток. Надо было сделать как раз наоборот. Решил избежать обстрела правого фланга. Надо было атаковать группу автоматчиков, засевших в сарае, а он повернул и всполошил немцев в устье. Ах, Полищук, Полищук! Майору было до боли жаль погибшего командира. Он готов был простить ему ошибку, лишь бы видеть его живым. «Товарищ майор, надо что-то делать», — раздается над самым ухом Осипова спокойный голос начальника штаба. «Надо атаковать в направлении Подвязья. Где 4-й эскадрон?» «Скоро должен быть», — отвечает Почебут. Осипов неожиданно обрушивается на него градом упреков. «Почему до сего времени нет 4-го эскадрона? И что ты спрашиваешь меня, как подъемщик, что делать? Командиру полка надо приходить с готовым решением. Надо сразу же выдвинуть 2-й эскадрон и помочь Челдонову. Я уже выдвинул его, приказал ввязаться в бой при необходимости. Челдонову послал своего помощника с приказом перейти к обороне. Четвертый эскадрон не мог прибыть. Почебут взглянул на часы. Вы приказ отдали 9 минут тому назад. В голосе капитана и намека нет на обиду или волнение. Это действует отрезвляюще на майора. Так что ж ты, милый мой, голову мне морочишь? Что делать? Я должен согласовать свои распоряжения. Может быть, вы примете другое решение? Тут, Анатолий Николаевич, не может быть никакого другого решения. Если мы прорвемся на подвязи, изменится весь ход операции. Другая дивизия сможет повернуть на юг и беспрепятственно двигаться по нашему следу. Не забудь из подвязи сообщить об этом штадиву. Если мы в 7 утра не будем в подвязи, то мы никуда не годимся. Из Курганова немцы могут подбросить резервы. И тогда, понимаешь, тут уж умри, а сделай. Мысль о смерти показалась оскорбительной. Еще не видел ни одной фашистской физиономии, а умирать собрался. Надо увидеть, надо, эх! Она лежит сейчас в нашем госпитале с оторванной ножкой. Майор содрогнулся, стиснув зубы. Четвертый день преследует его эта фраза из письма сестры, где она сообщала, что жену Валю и сына Витьку расстреляли фашисты, а дочурке Варе во время бомбежки оторвала ногу. Было отчего майору Осипову скрипеть зубами. Начальник штаба присел на пенек. Голова от усталости никнет на грудь. В лунном свете его худощавое продолговатое лицо с глубоко ввалившимися глазами кажется неживым, словно высеченным из мрамора. Осипову становится неловко перед капитаном за резкий и несправедливый выговор. Начальник штаба не спит уже 2 сутки. Ты, Антон Петрович, крестишься 2-пудовой гирей, а нервы распускаешь, как кисейная барышня. Между березами и высокими голыми соснами, похожими на темные восковые свечи, спешиваются разведчики. Гордиенков что-то говорит им вполголоса. Майор окликнул его. «У тебя какая задача?» «Языка взять», — коротко отвечает Алексей. Он сразу включился в жизнь разведчиков и искренне верит в свои слова. «Для этого тебе и понадобился целый эскадрон?» «Нет, не хватит и 10 человек. Я проверю, что делается у сараев, и вам сообщу». Ну что ж, в общем, мысль правильная. Удар надо было делать в юго-западном направлении. Я это сразу решил. Да вот, Полищук, ты только раньше времени шум не поднимай. Сначала со мной свяжись, а там мои разведчики работают. Мимо проходят бойцы 4-го эскадрона. На земле распластались длинные движущиеся тени деревьев. Перешептываются верхушки ели, словно жалуются на сбитые пулями ветви расщепленные стволы. Тревожно ржут тоскующие кони, и их ржание напоминает о чем-то мирном. Бессмысленными кажется грохот пушек и роскошный фейерверк из разноцветных ракет над темным лесом. На каски бойцов падают сосновые шишки. Майор Осипов приказал Челдонову, временно заменившему убитого Полищука, открыть по противнику ураганный огонь и при случае ложно демонстрировать мелкими группами атаку. Даватору на категорический приказ о немедленном продвижении коротко ответил: «Уберите с левого фланга немецкие танки».